это полбеды. Она девица совершеннолетняя и может распоряжаться собой. Разумеется, будет скандал, даже грандиозный скандал, но тебе не привыкать. Верни девушку, а я постараюсь дело как-нибудь замять. Что за книга? Какая-то очередная хиромантия? Черная магия, — равнодушно сказал князь. Ольги здесь нет, предположим. Но когда ты видел ее в последний раз? На Вавилоне. Вышло скверно. Ольга убежала от меня той ночью, а утром я уехал охотиться к Ревичу. Больше я ее не видел, клянусь. Ольга Павловна не ночевала дома. Твой кучер подтвердил, что привез ее к тебе вечером третьего дня. Я вынужден сделать у тебя обыск, Серж. Позовите урядника с понятыми и приступайте к обыску, — сказал Курослепов Бубенцову, вернувшись в гостиную. Читатель... Пока Бубенцов с урядником обыскивают дом, мы расскажем тебе о Чернолузском и его Вавилонах. Сергей Львович Чернолузский был личностью самую безнравственную. Промотавший состояние покойных родителей, включая и долю безвременно и при весьма загадочных обстоятельствах почившего в бозе старшего брата, их сиятельство на этом не успокоился. Князь заложил и перезаложил под соло векселя имени, и за сущие бесценок продал фамильную гордость Чернолузских «Горячий лес», предмет зависти всех уездных охотников. Оставшись гол, как сокол, князь дошел до того, что стал потихоньку спускать ростовщику последние вещи и картины. Делалось это тайно через раболепно преданного дворецкого, но в городе об этом знали и смеялись над князем. Аппетиты князя поубавились, он более не играл в карты, потому что ему не верили в долг, не ездил в Москву пьянствовать с приятелями, ибо совсем давно переругался, не делал любовницам еще многочисленным дорогих подарков и даже при случае у них же разживался деньгами. Но в одном Чернолузский не мог себе отказать. Это были знаменитые княжеские Вавилоны. Нетрудно догадаться, что участники этих Вавилонов, происходивших в доме князя примерно раз в месяц, занимались не возведением Вавилонской башни, но тем, чем не менее прославились древние вавилоняне, то есть самозащренным и разнузным развратом. Неудивительно, что на эти оргии князь приглашал людей самых проверенных по части всевозможных безобразий и, разумеется, только холостых. В их число, увы, входил Федор Теренч Курослепов, не оказавшийся на последнем Вавилоне по причине прозаической, у него разболелись зубы. Слухами о Вавилонах полнился весь уезд. Говорили, что будто девиц легкого поведения, доставляемых для Вавилонов из губернского города, однажды вымазали ваксы, чтобы придать им облик смуглых хананейнок. Говорили, что готовил для них ванны с шампанским, после которой в доме несколько дней носились полчища мух. Говорили, что бедных девушек видели ночью нагими в княжеском пруду, в чем к ногам их были привязаны рыбьи хвосты из картона. В результате одна из девиц чуть не утонула, потому что хвост затянула илом. Говорили, что, одолжив у цыган дрессированного медведя, князь заставил девиц голыми кататься на нем в саду, отчего бедное животное взбесилось и было хладнокровно застрелено князем. Но наиболее осведомленные лица утверждали, что не эти опасные забавы были изюминкой княжеских вавилонов. Для каждого сборища князь лично придумал что-то особенное, утонченно-развратное. Так на один из вавилонов пригласили скандального поэта, одного из тех горе-писателей, которых наш известный публицист Николай Михайловский метко окрестил декадентами. На другой Вавилон были специально выписаны восточные близнецы со сросшимися боками, и князь подверг несчастных жестокому эксперименту, напоил одного из них портвейном, наблюдая за тем, как хмелеет и второй, не касавшийся губами пьяного напитка. Еще на одном Вавилоне была женщина-змея, способные укладываться целиком в тесный ящик, годный только для большой куклы. И тут князь не обошелся без жестокости, оставив жертву собственного искусства в ящике до утра. и все сходило ему с рук.